А Рика, его подбородок был вровень со столом, и рядом с невестой виднелась только пара испуганных, как у суслика, карих глазенок. «Знай», — подавал ей блюдо за блюдом, так же нервно и глуповато ухмыляясь. Пока шла церемония разделки торта, мы устроили себе 20-минутный перерыв, и сама мисс Гибсон покормила нас на кухне. Там была адская жара от раскаленной печки, да мы и проголодаться как следует не успели. Вечер начинался хорошо, но теперь запахло чем-то неладным. Я видел это по лицам своих ребят, да и по лицу мисс Гибсон, коли на то пошло. Когда мы вернулись на эстраду, пьянка была в разгаре. Здоровые парни, шатаясь, бродили по залу с тупыми ухмылками на рожах и галдели где-нибудь в углу о разных видах скачек. Несколько пар захотели танцевать «Чарльстон», и мы сыграли блюз тетушки Хаггар. Они его скушали. А под «Чарльстон», «Назад в Чарльстон» еще несколько номеров в том же духе. «Джаз для девочек». Пигалицы, которым все было пока внове, носились по залу, щеголяя крученными чулками, водили пальчиками у себя перед носом и визжали «Ву-ду-ди-ду!» Меня от этого клича и сейчас тошнит. Снаружи темнело. С окон кое-где свалились сетки от мух, и в зал налетели мотыльки. Они толклись вокруг люстры целыми тучами. А оркестрик, как поется в песенке, все играл. Невеста с женихом оказались на отшибе. Их обоих, видно, не тянуло улизнуть пораньше. И остальные про них почти забыли. Даже Сколлей. Он уже порядком напился. Время шло к 8, когда в зале появился маленький человечек. Я его сразу приметил, потому что он был резвый и явно напуганный, точно кошка посреди собачьей своры. Он пробрался к Сколлею, тот болтал с какой-то шлюшкой у самой эстрады, и похлопал его по плечу. Сколлей живо обернулся, и я слышал каждое слово их разговора. Ей-богу, лучше б не слушать. «Кто такой?» — грубо спросил Сколлей. «Меня зовут Деметриус», — сказал человечек. «Деметриус Каценос. Меня грек послал». Все танцующие замерли на месте. Верхние пуговицы были расстегнуты, и руки нырнули за лацканы. Я заметил, что Мэнни нервничает. Черт возьми, я и сам не шибко обрадовался. Но мы все равно продолжали играть, верьте, не верьте. «Ах так!» — спокойно, даже задумчиво сказал Сколлей. Тут человечка прорвало. «Я не хотел идти, мистер Сколлей. Грек забрал мою жену. Сказал, что убьет ее, если я не передам вам его слова». «Какие еще слова?» — рявкнул Сколлей. Он опять стал чернее тучи. «Он сказал...» — человечек затравленно умолк. Глотка у него ходила ходуном, будто он пытался вытолкнуть оттуда душившие его слова. «Сказал передать вам, что ваша сестра — жирная свинья. Сказал...» Он дико вытаращил глаза, уставясь на замершее лицо Сколлея. Я глянул на Морин. У нее был такой вид, точно ей дали пощечину. «Сказал, что у нее чешется. Сказал, если у толстой бабы спина чешется, она покупает чесалку. Если у бабы чешется в другом месте, она покупает мужа». Морин громко, сдавленно вскрикнула и с плачем выбежала. Аж пол задрожал. Рика, опешив, засеменил вслед. Он ломал руки. Сколлей не то что покраснел, побагровел.